Но все эти формы жизни повторялы. Повто... Кто? Те, кто хотят еще один раз пережить человеческое существование. ББ крепко закрылся. Посыл пришел так быстро, что он вобрал его почти машинально. Поразительно. Неужели кому-то хочется испытать это во второй раз? Казалось бы, и одного более чем достаточно. Однако воспринятое стало очевидным. Все было ясно и до того, ведь он хорошо знал АА. Оправившись от первого удара, ББ раскрылся. Мы сможем найти его среди всех этих форм. Дик разгладился. Шансы достаточно велики. Большая часть тех, кто сделал это один раз и решил повторить, обычно задерживается на внешней полосе. Ты сможешь его найти? Я имею в виду, насколько легко ты воспринимаешь его метку. ББ засветился. Метку АА? Да я получил от него больше посылов, чем от всех остальных вместе взятых. Тебе предстоит отговорить его от повторного ухода. Дик сделал несколько оборотов. Нужно спешить. Пойдем ко входным воротам. Клик. ББ напряженно всматривался в скопление суетящихся под ним одушевленных форм, отыскивая АА и его импульс. Да, если уж что-то вызывало у него любопытство, он просто не мог вовремя остановиться. Но этих существ тысячи и тысячи. ББ обернулся к Дику. Должно быть, тут есть нечто очень серьезное, раз все эти формы хотят повторить такой опыт. Мы их предупреждаем. Все необходимые сведения включены в начальный посыл. Может, недостаточно убедительно предупреждаете? Возьми, посмотри сам. А я пока поищу твоего приятеля. Дик направил ББ объемный посыл, и тот быстро его развернул. Вот оно. Примерно посередине. Сохраняют в точке входа полную свободу воли и сознания. Это условие гарантировано, так как является одним из требований вышеупомянутой ускоренной системы обучения. И завершающее предупреждение. Некоторые стороны человеческого существования могут приводить к пагубным последствиям как общего, так и частного характера. В отсутствии надлежащего контроля они могут вызывать привыкание и прочие нежелательные результаты. Оставленный вами отпечаток служит подтверждением того, что вы ознакомились с данным разделом. ББ раскрылся. Честно говоря, звучит довольно невразумительно. Дик завибрировал. Мы не можем говорить большего. Это поставило бы под угрозу саму систему обучения. Какие некоторые стороны? Что значит пагубные последствия? Это поставило бы под угрозу... Дик, прошу вас, мне-то это не повредит. Я ведь не собираюсь становиться человеком. Мне даже смотреть на них тошно. Дик потускнел, затем закрылся. Ищи нужный посыл сам. ББ завибрировал. Так значит. Хорошо, и найду. Оба оставались наполовину закрытыми и сосредоточились на потоке проходящих через портал форм. Каждая чем-то отличалась от другой, но во всех сохранялось нечто человеческое, пусть даже в малой степени. ББ воспринял исходящее от некоторых форм яркое, интенсивное излучение, от которого ему стало не по себе. Реакция на одну из таких форм заставила его раскрыться и разгладиться. «Дик, у вас, наверное, много дел, идите, а я попытаюсь переубедить своего друга. Дик раскрылся. Да, я тоже воспринял. Сложность в том... Такое случается довольно редко. Но я упустил посыл. ББ расплылся. Упустил посыл? Невероятно! Так не бывает! Зик указал на гигантские полосы одушевленных форм. С ними бывает. Постоянно. Какой посыл они упускают? О том, кто они. Они забывают, кем были раньше.